«Ну, бывайте». Вполне вежливо попрощался молодой человек и направился обратно в машину. Остается лишь надеяться, что поймут его правильно. «Ух ты!» – разлетелся над дорогой голос кроля. «А можно мне?» «Да, пожалуйста», – махнул рукой Волконский. Кирилл тут же рванул из машины и подбежал к ближайшему тяжу. Секунд 30 он рассматривал его со всех сторон, а под конец даже постучал кулаком по бронещитку. Над тихой дорогой разнесся глухой стук. «Ух ты!» Еще раз поделился радостью участниками кроль и рванул к авто. Краун резко сорвался с места и вскоре вновь весело катил по трассе. Пора была возвращаться домой. Глава 14. Имя, возраст. Очередной бездушный голос произнес очередной же вопрос или требование. По интонациям хрен разберешь. «Горохов Никита Степанович, 29 полных лет», – коротко ответил мужчина, пытаясь устроиться хоть сколько-нибудь удобно на привинченном к полу стуле. Сделать это было очень непросто. Не для того их проектировали, в конце концов. Эти слова он за последние сутки произносил столько раз, что уже и сам не помнил. Равно как и количество следователей. Они менялись каждый раз. «Итак, расскажите все с самого начала». Никита потянулся за бутылкой воды, благо наручниками, крепление под которые на столе, разделявшим дознавателя и его жертву, вполне себе просматривались, его не сковали. Сделав глоток, он в очередной раз начал рассказывать историю того дурацкого вечера. Пробоваться на роль кандидата в гвардии Волконских Горохов пришел из армии, который, к тому времени, отдал уже полный десяток лет. Вообще-то начинал он свой служебный путь связистом, но вот довелось как-то отличиться в одном из пограничных конфликтов. Они в то время по границам империи вспыхивали регулярно. Вот и попал в офицерскую группу специалистам по электронике, которую и вслух-то упоминать не стоило. Комиссовался по ранению, серьезному. Шанс на нормальную жизнь увидел в службе кланом. Ведь при заключении контракта одним из пунктов шла целительская поддержка тела кандидата. Отбор Никита, некогда носивший позывной «Сова», прошел с легкостью. А вот на тестировании, вместе еще с 5 счастливчиками, приуныл. Было не просто тяжело, а тяжело адски. По итогам 3 дней из 6 претендентов остались 3. В 11 часов я получил приказ, согласно которому выдвинулся в заданный командиром район, чтобы, словно со стороны, услышал он свой сухой и какой-то трескучий голос. Тревога прозвучала неожиданно, сорвав всю троицу будущих гвардейцев прямо из учебной аудитории, где инструкторы знакомили их с вооружениями и специальными средствами, состоящими на вооружении силовых структур Волконских. Дальше был небольшой колесный микроавтобус и короткий инструктаж. Необходимо было взять на сопровождение Павла Анатольевича Волконского, клановца. «Что-то пошло не так, не подскажете, как пройти в библиотеку?» Вопрос прозвучал громом среди ясного и темного по нынешнему времени суток неба. Горохов аж вздрогнул от неожиданности, едва успев справиться с рефлексами. Все ж не каждый день его хватают за руку цепкими пальцами и требовательно теребят в ожидании ответа. «Твою державу!» – мысленно выдохнул боец, узнав виденные совсем недавно на фотографии черты лица. Он всеми силами попытался удержать выражение удивления и непонимания на лице, но Волконский уже увидел все, что ему было нужно. Впрочем, попался, ври до конца. «Вот представляете, сижу я дома, и мне вдруг в голову как пришло. Ничего так не бодрит, как томик Пушкина. Так где ключи от танка?» Продолжил плести словесные кружева тот самый Павел Анатольевич. «А взгляд-то ни хрена не веселый». С удивлением хмыкнул кандидат в гвардейцы. Но еще удивительнее был внешний вид одного, на секундочку. Из Волконских, простые джинсы и столь же простая чуть мятая футболка, да небольшая поясная сумка, куда только кошелек, ком да документы войдут, перекинутая через плечо. Впрочем, Никита собраться себя все-таки заставил, попытавшись заверить цель, что он обычный прохожий. Клановец не поверил, да еще и мигом обнаружил пистолет и наушник гарнитуры. Впрочем, Павел настаивать на своей версии, даже ввиду железобетонных доказательств, не стал. «Ну, путаю так путаю», — вполне мирно заявил клановец и жертву свою отпустил. «Третий, отходите к точке сбора», — тут же прозвучал голос командира в том самом наушнике. Будущий гвардеец только выматерился про себя, помогло не очень, да и зашагал в сторону автомобиля, который на инструктаже был обозначен точкой сбора. «Накрыли, а?» – поинтересовался уже в годах мужчина, едва Горохов плюхнулся на переднее пассажирское сиденье. Боец пожал плечами. «Накрыли, чего уж тут?» Гораздо больше его волновал тот факт, что сделали это в первые же секунды. Подобный провал вполне мог отразиться на его так пока и не успевшей толком начаться карьере в клане. «Ничего», — усмехнулся он, — «не все еще потеряно. Ждать пришлось не слишком долго». Павел Анатольевич появился на пороге небольшого ресторанчика довольно скоро и целеустремленно потопал в сторону поджидавшего его Крауна. За спиной бойца хлопнула дверь. «Жми, Степаныч», — потребовал холодный и собранный голос. Степаныч поднажал, вполне ловко ввинчиваясь в поток. Краем глаза Горохов отметил, как за ними стартанула еще одна машина. В тот миг он даже не догадывался, чем именно все это закончится, а просто отдался азарту погони. Закончилось все просто и буднично на тихой дороге неподалеку от трассы. «ХМ, а я вас не знаю, но спешу представиться. Мое имя, Паша, у меня есть гранатомет. А кто такие вы и что есть у вас?» Прозвучал насмешливый голос все того же клановца. Никита даже хмыкнул негромко, мол, да, клановец, но гранатомет. Остальные его веселье от чего-то не разделяли. Напротив, как-то странно нахмурились. А через 3 минуты на дорогу вышли 6 мехов. Нет, не так, мехов, это явно чуточку серьезнее, чем даже и вагон гранатометов. 6, вы уверены? Негромко переспросил дознаватель. Абсолютно, кивнул молодой человек, за 3 дня уже успевший подзабыть, как именно выглядит солнечный свет. Впрочем, тут жаловаться грех, выделенное ему помещение для отдыха было вполне комфортным. Вот только за 3 суток он провел в нему всего 6 часов, остальное же время. Последний вопрос, Никита Степанович, вздохнул уставший безопасник. Как вы объясните тот факт, что на дороге обнаружены следы лишь 2 доспехов тяжелого класса? Горохов размышлял над вопросом долго, 30 секунд, его никто не торопил. У меня нет этому объяснения, наконец решил он. Благодарю, коротко кивнул дознаватель и поднялся на ноги. Можете быть свободны. 3 дня вам на восстановление. Затем прошу явиться в кадровый отдел клана для получения предписания. Но, разве я? Фраза вырвалась невольно. Однако за последние дни боец уже вполне смирился с мыслью, что после такого провала места ему придется всерьез озадачиться вопросами будущего трудоустройства где-нибудь в другом месте. В клане идиотов нет, Никита Степанович, коротко хмыкнул представитель племени мозголомов. Ценными кадрами мы не разбрасываемся, желаю вам удачи. Больше он не сказал ничего, стремительно покинув допросный бокс. Дверь он за собой не закрыл. Боец Горохов этим обстоятельством тут же и воспользовался. Настроение у него впервые за несколько дней было вполне себе приподнятое. «Нет!» Кроль в ужасе прижал руки к груди. В глазах его стоял неприкрытый страх. Павлу даже показалось, что о собственные первичные половые признаки Кириллу переживает меньше, чем за эту потерю. «Это жестоко!» Продолжал заливаться парень. Волконский покачал головой. Фил и братья Керенские постарались состроить соответствующие лица. Получалось у них так себе. Он всерьез, поинтересовался клановец. Фил неразборчиво хрюкнул. Денис так вообще замахал ладонью. Мол, сейчас говорить он не может. А вот его брат оказался куда хладнокровнее. Мне кажется, да. А если заставить его выбирать между? Поинтересовался молодой человек. Нервный срыв обеспечен, серьезно констатировал младший, но куда более крупный Керенский. Павел в очередной раз покачал головой. Ох уж эти фанаты, оценил накал чувств он, но тут же решил, что просто обязан помочь своему сотруднику пережить эту трагедию. Яна, подозвал он одну из официанток, можно еще колбу? Оставалось только надеяться, что несколько литров пива помогут примириться кролю с потерей потерь. Почаще бы так, протянул клановец, с удовольствием вытягивая ногу и подхватывая стакан со свежевыжатым апельсиновым соком. Тишина, спокойствие, красота. Фил с сомнением огляделся. В их любимом баре грохотали гитарные рифы, кто-то неподалеку выяснял отношения и, кажется, вполне готов был перейти к мордобою. Местный же вышибала Васик как раз тащил за уши пару тел, намереваясь выкинуть их в теплую ночь. «Прошу», — вежливо произнес Волконский, поднимаясь с места и подвигая стул, чтобы рыжебородому громиле легче было пройти мимо их компании. «Благодарю», — ровно кивнул монструозный вышибала, протискиваясь в освободившийся проход. При его комплекции куда проще было протащить обоих смутьянов, чем собственное громадное тело. «Это чего сейчас?» — поразился Фил. Керенские были также поражены не меньше здоровяка. Он же, начал было Денис, однако заканчивать мысль не стал. «Угу», — подтвердил его брат. «Вежливость порождает вежливость», — пожал плечами Павел, немного реакцией удивленный. «Да этот-то ладно, махнул рукой Юра. «Он говорит», — пораженно протянул Фил. «В смысле, умеет?» — пояснил ничего не понимающему клановцу второй Керенский. Парень покачал головой, потом хмыкнул. Но все же решил не говорить остальным, что Васик – кандидат лингвистических наук, а еще у него машиностроительный диплом завалялся. Не его это секрет, да и вообще, не в плюс ему пойдут подобные регалии на нынешней должности. «Бояться не будут», – раздался зуммер комма. Волконский тут же нахмурился. «Что такое?» Тут же оценил выражение лица парня кроль, на время позабывший о своих страданиях. «Ты много выпил?» – резко бросил клановец. «Вообще не пил». «Тогда радуйся», – негромко произнес Павел. «Похоже, на крауне ты еще покатаешься. Заводи». Счастливый Кирилл тут же рванул с места. Вид у него был такой, словно все мечты неожиданно сбылись. «Что-то случилось?» – поинтересовался Фил. «Ничего», – хмыкнул Павел. «Ну не рассказывать же парням, что у него только что подорвали завод. Он пока и сам не знал, что делать с подобными новостями. Одно парень знал точно, в ближайшие дни ему будет не до арендной конторы». Так остается хотя бы порадоваться за счастье Кирилла. Глава 15. Нет. Голоса брата и сестры прозвучали синхронно и ровно. Дав ответ, молодые люди как-то странно, с точки зрения Романа Соколова, переглянулись, и тут же буквально потребовали друг от друга. «Объяснись», — негромко хмыкнул Борцов. Он прекрасно понимал, почему предложение родичей поставить гвардейцев для защиты предприятия вызвало столь единодушную реакцию. Также ему вполне ясно было и желание обоих прояснить мотивы. С вероятностью в 26% род причастен к происшествию, начало первой девушка. Соколов, в чьей семье не было столь древних и славных традиций, вскинул брови. Но как же, начал было он. Однако высказаться Павел ему не дал, буквально попросив взглядом помолчать. Однако так и незаданный вопрос требовал ответа, так что клановец совершенно невесело ухмыльнулся. «Вот так и живем, Роман», — констатировал он. «Сия красоткой твоих родственников сейчас в поджигатели запишет, с вероятностью в 18,6%, на полном серьезе кивнула девушка, уставившись на собственный рабочий стол застывшим взглядом. Банкир застыл, не зная, как реагировать на подобный выпад. Но я, начал было он, оправдаться ему не дали. Вот только выводов лишних не надо», поднял руку в успокаивающем жесте Волконский. «А то ведь и глупостей можно наговорить сгоряча. Светлана – аналитик. Она просчитывает все варианты вне зависимости от того, нравятся ли они ей или кому-нибудь еще». Сестра благодарно кивнула молодому человеку. «Не все знают, что такое аналитик и как трудно подготовленному по специальным программам человеку просто жить. Да и окружающие не совсем понимают, как именно себя вести с подобным специалистом вне служебных рамок. Даже Соколов, казалось бы, уже привыкший к выходкам обоих Волконских, только что продемонстрировал полное непонимание мотивов Светы. А ведь девушка всего лишь анализирует входящую информацию и выдает результат. Нравится ли он ей самой? Вопрос 10. «Мы с тобой, Роман, потом отдельно поговорим на эту тему», – пообещал Павел. Банкир благодарно кивнул. Он терпеть не мог ситуаций, когда чего-то не понимал, или кого-то, особенно с учетом того, что от взаимопонимания в их маленьком коллективе зависит общее дело. Кроме того, негромко продолжил клановец, возвращаясь к предыдущему вопросу, принимать помощь Волконских. На миг молодой человек застыл, представив, как именно прозвучали его слова. «Я считаю попросту нерациональным», — закончил мысль он. «На нас и так работает великолепный специалист по противодиверсионной работе. Кстати, Олег Юрьевич, объясни, как подобное стало возможным?» «Хей», — негромко потребовала Светлана, на край стола которой молодой человек уселся сразу после окончания своей речи. Павел же протер глаза. Ночка выдалась та еще. Он уже с вечера на территории, но попасть к месту аварии или, скорее, диверсии, смог только под утро. Во тьме ночной он лишь успел получить доклад, что на территории второго производственного участка произошел взрыв. К его прибытию возгорание было уже ликвидировано, а потому клановец сосредоточился на работе с парамедиками, об устройстве пострадавших по больницам и общению с представителями канцелярии правоохранительных органов. Причем негласное место службы самого Волконского сим господам было абсолютно до лампочки, хотя коллеги сразу дали понять, что о контракте с СИП осведомлены. Они по другому ведомству шли, так что к утру молодой человек был выжал как лимон. «Что?» – негромко переспросил он, обернувшись к сестре. «Действительно не расслышал. Бывает. Ничего», – буркнула девушка, отвесив самой себе мысленный подзатыльник. Это они с Романом прибыли всего час назад. Раньше им сам Павел запретил появляться. Лишь когда они с Борцовым убедились в безопасности визита первых лиц, транспорты Соколова и Волконской получили разрешение на посадку. Олег негромко кивнул бывшему инструктору клановец, на время отбрасывая титулование. Что это вообще было? Двое слесарей Бирюков Р.В. и Ромашкин Д.В. пронести на территорию производственного участка номер 2 компоненты взрывного устройства. СВУ установили под станиной штампа номер 15 с целью нанесения наибольшего ущерба производственной линии. Затем взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Полагаю, что оба исполнителя были введены в заблуждение радиусом действия взрывчатки. Оба погибли на месте. Ох, негромко оценил новость Соколов. Ущерб, тут же поинтересовалась негромко Светлана. Погибли лишь исполнители, негромко вздохнул Борцов. 8 человек получили травмы различной степени тяжести. 5 госпитализированы. 3 помощь оказана на месте. Производственная линия требует восстановления. Спецы уже начали оценку ущерба. Павел задумался, механически кивая головой в такт словам главы СБ. Олег, ты же был на месте взрыва? Риторически спросил парень. Безопасник ровно кивнул. Мало ли какие глупости начальство спрашивает. На то оно и. Характер взрыва никак не предполагал серьезного вывода из строя оборудования или людей, констатировал Павел. Тогда какова цель всего этого перформанса? Будем искать, ровно откликнулся Борцов. Ищи, ищи, коротко кивнул Волконский. Эти двое, Бирюков и Ромашкин, есть данные о мотивах, а то как же, чуть более хмуро кивнул безопасник. Семьи, им угрожали. Этих двоих подхватили на просьбе принеси это туда-то и все хорошо будет. Ски, констатировал клановец. Ски, согласился мужчина. Ска, продолжил перечисление Павел. Второй участок, экспериментальная зона. Всего 15 человек с допуском. Ты что же, моральное состояние не отслеживаешь? Вот только не говори мне, что хотя бы один из замов начальника участка, не твой человек. Оба зама, мои, коротко ответил Борцов. Специальности подходящие имеют, так что совмещают, так сказать, обязанности. Так какого хера, ровно поинтересовался Волконский, заставив своего компаньона и сестренку вздрогнуть. Нет, в его голосе не было ни ярости, ни угрозы, но прозвучал вопрос «мда». «Отслеживают», кивнул головой безопасник. Просто противник оказался быстрее. Молодой человек кивнул. Он прекрасно понимал, что от всего не убережешься. Но это прокол. Службы безопасности в первую очередь. Олег, ровно попросил клановец. После совещания задержись, пожалуйста, обсудим. Легкий втык еще никогда помехой эффективной работе не был. Вот и вырос. С какой-то неожиданной гордостью вздохнул мысленно бывший инструктор молодого человека. Размышление обоих прервала трель комма Светланы. Семья, тут же констатировала девушка. Павел взмахнул рукой. Ответь, мол, да, отец, негромко произнесла Волконская. Ответ был слышен лишь ей, и был он довольно долгим. Секунд через 30 девушка подняла вопросительный взгляд на парня. Тот покачал головой. Нет, отец, твердо произнесла Света. Мы благодарны за предложение. Нет, уверена, справимся своими силами. Мда, коротко констатировал парень, спустя еще секунд 40 тишины. Олег, не мне тебя учить. Борцов кивнул. Отчего-то ни у кого не осталось сомнений, что он теперь землю будет рыть носом. И тем, кого заподозрит в пособничестве диверсантам. Роман, повернулся Павел в сторону банкира. На тебе оценка оборудования, анализ потерь по срывам контрактов и примерные сроки восстановления линии. Сделаю, кивнул Соколов. Отчего-то в тот момент ему не пришла в голову мысль поинтересоваться, а чего это Павел тут распоряжается. Он просто принял задачу и отправился ее выполнять. Света, негромко попросил Волконский, можешь мне сделать чашку кофе? Конечно, Светлана могла ответить, что сейчас в ее приемной присутствуют как минимум 3 человека, которые могли бы справиться с этой задачей, но спорить не стала. Бросив сочувствующий взгляд на Борцова, она покинула кабинет. «Ну, а теперь с тобой, Олег», — вздохнул Павел, морально готовясь к скоротечному, но вполне ощутимому втыку, которым он собрался взбодрить начальника службы безопасности. «Здравствуй, дорогой», — жизнерадостно пропищал в трубке девичий голосок. «Какого ХГКХМ?» Успел поймать себя за язык Павел. Юсупова изволила позвонить как раз в разгар воспитательной речи. И не то чтобы клановец действительно злился на бывшего инструктора. Просто полагалось так, и его собеседник об этом прекрасно знал. И как раз на моменте если еще раз, то, Сигнал комма сбил с мысли молодого человека. «Секунду, Виктория Львовна», — попросил он негромко. «Олег Юрьевич, полагаю, что мне удалось до вас донести свою точку зрения». Борцов только хмыкнул. «В чем-то даже довольна. Сам воспитал во многом, на свою голову». «Конечно, Павел Анатольевич», — кивнул он, состроив столь серьезный взгляд, что Волконскому неожиданно захотелось чем-нибудь кинуть в безопасника. «Вы удивительно аргументированно донесли до меня свою позицию. Рад слышать, все-таки нашел в себе силы негромко хмыкнуть таким образом, чтобы вместе с выдохом не вырвалась какая матерная конструкция. Не смею вас больше задерживать. Обязательно также научусь», — восхитился парень про себя. Чисто теоретически на ковре побывал именно Борцов, но с таким видом, что вопрос о том, кто тут кого воспитывал, оставался открытым. Наконец клановец остался один, что и позволило ему вернуться к разговору. «Слушаю внимательно, Виктория», — коротко сообщил он, очень надеясь, что собеседница поймет, что сейчас ему ну вот совершенно не до нее. «Твой голос звучит напряженно», — чуть манерно протянула уральская принцесса. «Что-то произошло». Связка, короткий вдох, длинная пауза, чуть более длинный выдох помог Павлу успокоиться и взять себя в руки. В конце концов, Юсупова в его проблемах не виновата. Имеется в виду, в нынешних проблемах. «За последние сутки я мало спал, практически не ел и испытываю дефицит положительных эмоций», — честно признался молодой человек, вновь занимая место на сестренкином столе. Отчего-то именно эта поверхность во всем кабинете казалась ему наиболее удобной для отдыха и восстановления душевного равновесия. «Поэтому я очень надеялся», — продолжил он, — «что ты мне сейчас расскажешь о том, как вы уладили все вопросы с Архиповым. А звонишь ты лишь для того, чтобы намекнуть мне по поводу желаемого подарка по случаю вашего бракосочетания. Но я не угадал. Нет, насколько это позволялось очень вольным трактованием этикета», — мимимишно протянула собеседница. «Нет», — Павел вздохнул, — «он не слишком надеялся на благополучный исход». Однако та интонация, с которой принцесса произнесла последние три буквы, она не то что намекала, а прямо-таки кричала. «Виктория», — негромко выдохнул парень, — «у меня правда не самый легкий день. Можем перейти к сути твоего звонка?» Короткая пауза заставила клановца укрепиться в своих подозрениях. А уж как порадовал вздох, словно собеседница решалась что-то сказать, просто нет слов. «Павел, тебе нельзя появляться на приеме у Горюновых», — наконец выпалила Юсупова. «Зесе», — коротко выдохнул Волконский, — «ты и впрямь устал», — с некой даже долей сочувствия согласилась девушка. «Подробности», — попросил Павел, понимая, что смысла держать масочку уже нет. «Удивлена», — после секундной паузы отреагировала уралочка, как-то не привыкшая слышать стальные нотки в голосе Волконского. «Архиповы не согласны с решением Юсуповых, готовит провокацию. По некоторым данным объект, ты лично, у вояк», — коротко переспросил клановец. «У них репутация клана на кону», — серьезно ответила Вика. «И нужен тот, кого за такую оплеуху по репутации можно повесить, за яйца, на фонарном столбе», — оценил Павел, прикрыв глаза. «Подробностей нет», — коротко закончила мысль Юсупова. «Виктория», — вздохнул парень, — «я правильно понимаю, что если не явлюсь на прием, то возможен конфликт между Волконскими и Юсуповыми, а если явлюсь, то Архиповы постараются устроить такую провокацию, чтобы наши с тобой кланы еще пару веков друг на друга смотреть не могли, но и закопать Архиповых было ни за что, и в таких замесах вообще редко выживают». Мысленно закончил рассуждение он. «Все верно», — согласилась с ним принцесса. «То есть, Цукцванг», — заключил клановец, — «я тебя предупредила», — чуть виновато пискнула Юсупова. Девушка ожидала от собеседника любой реакции, гнева, попыток обвинить в ее в нынешних неприятностях. Вместо этого раздался негромкий смех, от которого у девушки по спине пробежали мурашки. «Предупредила, говоришь», — усмехнулся собеседник. «Что ж, я не забуду. И что ты собираешься делать?» — спросила принцесса, хотя всего секунд пять назад пообещала себе этого не делать. «Устрою им кошмар», — честно признался Павел, идеей воодушевившийся. «Какой?» — слегка запнулась девушка. «Кавкианский», — решил парень столь твердо, что собеседница его на миг почудилась, как Волконский предвкушающе улыбается. Воображение Юсупову не обмануло. Глава 16. «Ну, вот и все», — неслышно выдохнул Павел, аккуратно забрасывая руки за голову. Двигался он аккуратно и бесшумно, чтобы не потревожить мирно посапывающую «ну вот и все». Тем более, молодой человек пока не очень представлял себе, что именно ей сказать после пробуждения. Как-то спонтанно все получилось. Не подготовился он. Когда-то это должно было произойти. Мысленно вздохнул Волконский. Правда, парень не ожидал, что так скоро и так неожиданно. Самое главное, ничего страшного не произошло. Он просто проснулся от того, что нос ему щекотал шелковистый локон светлых волос. И этот оттенок он узнал гораздо раньше, чем память подкинула подробности прошедшей ночи. Они впечатляли Катерина. Дело, при их отношениях, нередкое. Тем более, на ее должности. Секретарь, вообще пост особый. С него только на тот свет. Так что такие случаи, не редкость. Более того, воспитанные в клановой культуре жены, как правило, даже вопросов на этот счет не задают. Впрочем, долго размышлять ему не дали. Неожиданно на левое плечо накатила тяжесть. «Доброе утро, господин». Блондиночка умудрилась произнести эту фразу столь деровно и правильно, как и в бытность свою служанкой на этажах. Несколько секунд клановец удивленно рассматривал абсолютно серьезную мордашку, неожиданно оказавшуюся в 2 миллиметрах от его собственного носа. «Шутишь, да?» — поинтересовался чуть удивленно тот самый господин. Не совсем именно молодой человек представлял, что еще ответить девушке, удобно устроившейся на его плече. «Ага», — блондиночка позволила легкой улыбке тронуть свои губки. Кое-кому тут же захотелось отшлепать бунтарку. Вот только чертова память опять подкинула ряд картинок, явно свидетельствовавших о том, что нечто подобное в истории их взаимоотношений было, и совсем недавно. «Мда», — коротко выдохнул Волконский, не слишком представляя, с чего начать. «Начать можешь со слов «доброе утро». Пришла на выручку Катерина. Кажется, кое-кто очень громко думает». Мелькнула быстрая мысль в голове парня. «Доброе утро», — улыбнулся Павел, прикидывая, как теперь изменится его жизнь. По всему выходило, что и никак, на этажах такие жизненные ситуации уже давно обросли целым сонмом правил и традиций, так что господину даже от встречи с Кошкиной отказываться не придется. Однако одно дело устои и правила, и совсем иное, реальная жизнь, где эмоции могут стать причиной очень нездоровых ситуаций, особенно с учетом уровня доверия между ними. «Расслабьтесь, Павел Анатольевич», строго, как год назад, потребовала девушка. Парень выдохнул, не то чтобы выбросил из головы, но ком Катерины издал едва слышный звук сработавшей вибрации. На несколько минут, за которые Волконский едва вновь не провалился в сон, комната погрузилась в тишину. «Без происшествий», — коротко отчеканила блондиночка. «Текучка, после завтрака». Клановец негромко хмыкнул. Он успел заметить момент, когда девушка переключилась с режима расслаблена в положении в работе. Даже осанка слегка изменилась, красотка подтянулась, на миг забыв, что все еще сидит на кровати, не слишком озаботившись тем, чтобы прикрыть верхнюю часть тела. «Ну что ж», — пожал плечами он. «Во всяком случае, утренние доклады стали куда как интереснее». Девушка несколько секунд боролась с собой. От старых установок, несмотря на все усилия Павла, она полностью отказаться еще не смогла. «В глаза смотри, Паша». Все-таки пересилила она себя. «А нафига?» — вполне искренне удивился собеседник. «Надо пользоваться выгодами создавшегося положения». Катерина задумалась на миг. Явных и железобетонных возражений не нашла. «Ну и смотри», — решила она, потягиваясь со сна. Зрелище тут же стало милее раза в 3. «Мда», — кивнул своим мыслям клановец, понимая, что рабочий процесс срывается по вполне естественным причинам. По счастью, сегодня никаких особенных новостей не было, что уже можно было считать за счастливый случай. «Нужно распорядиться насчет завтрака», — негромко вздохнула Катерина. «Ага», — согласился парень, чуть меняя положение тела. «Папку Бойцову я отвезу чуть позже». «Ага», — еще один кивок открыжил очередной пункт туду-листа блондиночки. «А еще я». «Ага», — решил Волконский, вдруг решивший, что терять такое утро ему совершенно неохота. «Что?» — рывок девушка упустила, а потому очень быстро сопротивление оказалось сломлено, а сама она оказалась под Павлом. Впрочем, видел клановец, как девушка спарринговала с Бойцовым, так что будь у нее хоть малейшие возражения по поводу программы «Доброе утро», он бы это заметил наверняка. «У вас совещание в 15:30», — коротко сообщила Катерина, скосив взгляд на свой ком. «Запрос от Борцова, А3, Павел аж замер, и вовсе не из-за неопределенности с местоимениями «ты» и «вы». Как серпом по, заканчивать он не стал, но вполне красноречиво поморщился. «Это моя работа, Павел Анатольевич», — с лукавой улыбкой ответила блондиночка. «Кажется, ничуть тем обстоятельством не смущенная. «Охренеть!» – негромко выдохнул клановец, окинув красавицу взглядом. Для этого ему буквально пришлось заглянуть под себя. К этому надо привыкнуть. Возражений не последовало, а потому они продолжили привыкать. «Это точно!» – выдохнул Волконский. Борцов ответил осуждающим взглядом. «Таких заявлений не делают, если не уверены в собранных данных». Впрочем, через секунду он понял, что именно имел в виду клановец. «Доказательств нет», – коротко выдохнул главный безопасник. «Но и сомнений тоже». Светлана и Роман коротко переглянулись. «Неприятная новость. Когда представители этажей переходят на такие методы, дело действительно серьезно». «Не угомонились», – коротко констатировал Павел, утренний благодушный заряд которого медленно, но верно, улетучивался. «Ни сам завод «Ретрос», ни его подразделение в официальном списке имперской коллегии не значится», – коротко пожал плечами Олег Юрьевич. «Проверить это несложно. Так что твоим спектаклем мы время, конечно, выиграли, но...» Борцов красноречиво развел руками, мол, фора съедена. За них снова взялись всерьез. «Ты мне вот что скажи», – попросил Павел. «Взрыв связан с серией последних инцидентов?» Вот тут мужчина задумался. Всерьез. Ответ у него был готов, но основывался на довольно зыбких предпосылках. Прямой связи установить не удалось, наконец выдохнул он. «Однако мое чутье подсказывает, что она есть». Волконский прошелся по кабинету и привычно уселся на стол сестры. Думалось ему, видите ли, так лучше. «Что еще у нас нехорошего?» Поинтересовался он ровно. Не стали бы его дергать. Нынешние промежуточные выводы можно было бы по электронной почте послать или позвонить. «Должно быть что-то еще. У нас проблемы», – коротко ответила Светлана, даже не подумавшая сделать брату замечание по поводу выбора им места для посиделок. «Плохо дело», – тут же решил тот. «Рассказывай. У нас тут проповедники завелись», – коротко ответила девушка. «Вот сейчас очень интересно, но ничего не понятно», – негромко констатировал Павел. Хотя он прекрасно видел, что сестра просто формулирует ответ. «Некто Фома Иванович Кратов», – продолжила девушка, – «ведет подрывные речи, примерные тезисы. Руководство не заботится о рабочих, платит мало, нужно срочно уходить, пока пострадавших не стало больше». Волконский кивнул. «Вот это очень интересно. Как далеко он зашел?» – коротко поинтересовался парень. «Петиция с просьбой защиты составлена», – негромко ответила Светлана. Соколов сжал кулаки, да и скулы его затвердели. «Вот как», – негромко протянул Волконский. «Вообще-то, неизвестный пока противник, все-таки участие Турбиных не доказано. Какое-то время наращивал давление мелкими пакостями и параллельно вел подрывную работу среди персонала. После взрыва он грамотно использовал недовольство людей и продавил таки слабодушных оставить свои подписи. Теперь их ожидает долгая и нудная проверка канцелярии. Сама по себе она не страшна, просто потому, что фактов петиции явно не достает. Так что проведут проверку господа канцеляристы и успокоятся. Вот только был в этом всем один маленький такой нюанс. Согласно древнему обычаю, коль скоро сосед притесняет обычных граждан империи, другой клан имел право прекратить бесчинство военной силой до конца процедуры. А это значит, и тяжей-то у нас скоро не будет. Грустно констатировал Борцов. Да, их придется вернуть, вместе с доработками. Дальше новые постановщики иллюзий тестировать будут на полигонах СИП. Сколько у нас времени? Поинтересовался Павел негромко. Ранее 2 недель не будет предпринято ничего. Не успеют собрать силы и средства, коротко ответил Олег Юрьевич. Неделя, зеленая зона. Пока в этих стенах имеются силы СИП, никому и в голову не придет провести маленькую победоносную войну. Павел задумался, поставив ногу на край стола и обхватив ее руками. Ситуация-то, на самом деле, хреново складывалась. Им на голову в любой момент мог упасть десант, предположительно Турбиных, и они с легкостью докажут потом в императорском суде, что действовали в рамках обычаев, обеспечивая беспристрастность расследования и безопасность жителей империи. А проверка тянуться может долго. Отчего-то Волконский был уверен, что до того времени силы Турбиных расположатся в том самом третьем цеху, и кто знает, что там останется, когда им придется все же уйти. Неприятности и сюрпризов они после себя оставят массу, а вот станков не оставят, нет. Обвинять славный род в воровстве – путь к войне, даже если обвинения после подтвердятся, и сами они подобную заварушку ни за что не вытянуть. Втягивать же в подобное противостояние клан ради станочного парка нет, на такое никто не пойдет. В первую очередь, владельцы завода. «А ты что скажешь, Роман?» – поинтересовался Павел, поднимая взгляд. В конце концов, именно банкирский дом решил так просто разрулить непростую заварушку, передав спорные активы, как им казалось, Волконским. Кулаки банкира сжались еще сильнее. Клановцу даже показалось, что он услышал, как хрустнули костяшки пальцев. «Для нас этот вопрос очень личный, все же выдавил из себя Соколов. Мой дом был бы очень благодарен, если бы вы смогли избежать попадания этого актива в руки Трубиных. Однако помочь ничем не сможем». Молодой человек только хмыкнул. «Нормально тут в него так верит. Целый банкирский дом лапки поднял и на спинку лег, а он как-то придумать должен выход. Павел, каждое слово Роману давалось все тяжелее. Если не сможете сохранить, прошу уничтожить объект. Наш дом мы компенсируем потери». «Нормальное заявление», — оценил собеседник. «Такого он не ждал точно. Минировать будем?» — поинтересовался Борцов тут же. «А есть чем?» — поинтересовался Волконский. «Производственная площадка, штука такая, специфическая. Ее и авиаударом не всяким из строя выведешь. Во всяком случае таким образом, чтобы полностью исключить ее быстрое восстановление. Да и не даст им на окраине города никто такие эксперименты проводить. Придумать-то не проблема», — вздохнул бывший инструктор, прекрасно понимая, что местные власти на такое самоуправство просто так смотреть не будут, а то и вовсе заглянут в гости поинтересоваться, а какого же тут у них хрена происходит. И наверняка ведь с силовой поддержкой явится, стервицы. «Будем искать», — негромко констатировал Павел. «Что именно?» — поинтересовался Соколов чуть нервно. «Выход, Роман Евгеньевич, выход», — со вздохом заключил Волконский. Глава 17. Сергей. Оклик старшего брата заставил юношу подтянуться. Виктора парень уважал. Все-таки командир одного из самых серьезных полицейских подразделений. Уважал, да, но не понимал. «А что такое?» – воскликнул он с нескрываемой злостью. Как же его бесил тот факт, что единственная причина, по которой он вошел в клановую делегацию – отсутствие Павла. Иначе пришлось бы ему остаться на семейных этажах дожидаться возвращения родичей. А ведь он уже сейчас один из самых сильных магов клана. Не то что этот слабосилок. Нельзя так говорить о своем брате, в который раз веско заявил старший из детей Анатолия Григорьевича, отступая на шаг в сторону. Мимо молодых людей с сосредоточенным видом пробежали пара бойцов из службы обеспечения авиакрыла клана. Официальный выезд целой делегации – событие особое. Помимо двух традиционных глайдеров, где разместятся высокие гости, к вылету готовилась техника групп быстрого реагирования и сопровождения. «ПФФФ», — ожидаемо отреагировал Сергей, попытавшись гордо расправить впалую грудь. «То-то этот придурок даже не решился отправиться вместе с нами. Мероприятия подобного типа — особое событие. Нередко их использовали для переговоров, интриг и, чего греха таить, сведения счетов. Именно поэтому делегация и формировалась как полноценное боевое подразделение. Павел будет», — ровно сообщила Света, до того в разговоре братьев участия не принимавшая. «Да как?» — буквально взревел Сергей. «Это немочь, позор нашего клана». Пламя раздражения охватило сознание младшего из присутствующих Волконских со скоростью лесного пожара. «Слабак, позор их рода, ублюдок. Так отчего же в семье столько внимания этому ничтожеству, особенно в последнее время?» Вот и сестра равнодушно отвернулась в сторону, явно демонстрируя презрение к его словам. Виктор тоже не стал хоть как-то комментировать вспышку младшенького. А вот сам Сергей неожиданно успокоился, и поводом к тому стала простая и ясная мысль. «Ураю, да, в обычное время до Павла не добраться, но сегодня, о, какой же великолепный сегодня день. Есть множество способов прибить придурка так, чтобы он еще год не смел высунуть носа из той норы, где до сего времени прятал свою трусливую задницу». «Будет, говоришь?» – переспросил он. «Обещал», – коротко кивнул Виктор, наблюдая за тем, как гвардейцы крепят ко внешней подвеске акул сопровождения все новые и новые пусковые контейнеры. «Зря», – коротко вздохнула Светлана, которой куда милее оказалось голубое небо над стартовым столом. Она прекрасно просчитала реакцию брата и могла с уверенностью сказать 87,3%, что тот попытается свести счеты с Павлом. «И как ты мне помешаешь?» – прошипел Сергей, уязвленный тем, что сестра даже головы в его сторону повернуть не соизволила. «Я не буду этого делать», – коротко пожала плечами девушка. Она уже давно предупредила бунтаря о тех рисках, что сумела просчитать. И фактор Сергея, естественно, забыт не был. Более того, она была практически уверена, что возможный будущий глава клана изберет вариант самый простой и бесхитростный. Провокация во время общей части, вызов на дуэль, попытка подавить соперника за счет огромной разницы в магическом потенциале. Сергей, да что ж ты, начал уже всерьез злиться старший брат и осекся, едва на плечо ему легла рука Светланы. Не трать слова, негромко предложила клановка бесстрастно. Он для себя уже все решил. Лицо Сергея побагровело. Казалось, что еще миг, и он попытается ударить собственную сестру, лишь бы стереть это равнодушие. Попробуй, коротко предложила она. Я, задыхаясь от злости, начал было оправдываться будущий дуэлянт. Слишком громко думаешь, ровно произнес Виктор. Вот только голос его лязгнул сталью. Для младшенького это стало вполне явным сигналом. Еще немного, и от него отвернутся два ярких представителя клана. Да что вы, попытался улыбнуться он, выставив руки вперед, словно бы защищаясь от невысказанных вслух, но вполне себе сформировавшихся обвинений. Если этот Павел меня не тронет, то и я его не. Брат с сестрой переглянулись, понимающе. Естественно, никто из них Сергею не поверил, но и продолжать увещевание смысла дальнейшего не было. На прием, говорят, Томилина явится впервые за 50 лет. Попытался было сменить тему провокатор. Однако Светлана с Виктором никакого особенного интереса к великосветским сплетням не проявили, думая каждый о чем-то своем. Сергей вновь вспыхнул. Правда, как ему показалось, в этот раз вспышку он сумел скрыть куда лучше. «И все равно я эту скотину достану», — решил он, уязвленный очередной демонстрацией равнодушия в свой адрес. «Ночь будет жаркой», — ровно констатировал Анатолий Георгиевич. Эти три простых слова разрушили тишину, повисшую после доклада начальника разведки клана. Воевода Волконских с некоторым трудом отвел взгляд от потемневшего экрана, совсем недавно отображавшего лицо его подчиненного, и спотер глаза. Что там ночь, у него неделя была не самая легкая. Давненько события такого масштаба не случалось. Общество пришло в движение. Велась подготовка, перебрасывались боевые соединения, и только за последние дни было объявлено две клановые войны, одна из которых уже закончилась. И довольно кроваво. Вот и пойми теперь, что в этом бурлении известной субстанции угрожает Волконским, а что пройдет фоном. Что там по Юсуповым? Поинтересовался негромко глава. Здесь, ничего, коротко отреагировал Валерыч. В городе тихо. А вот в Придуралье их силы находятся в усиленном режиме несения службы, коротко отрапортовал воевода. Вот и цена вопроса, коротко констатировал главный Волконский. Участие в торговом коридоре через всю империю, солидный куш, для клана. А вот Юсуповы готовы рискнуть срывом проекта, руководствуясь вопросами чести. Вот тут вопрос, возразил Анатолий Георгиевич. Они ждут появления Павла на приеме в составе нашей делегации. Следовательно, за его решение отвечал бы клан. Однако в случае, если мой сын предстанет перед обществом в качестве самостоятельного игрока, хранить проект, в котором задеты интересы множества семей, уральцы не станут. Глава задумался ненадолго, после чего оглянулся на воеводу. А я не знаю, равнодушно пожал плечами тот. За политический трек клана отвечаете вы. Моя задача – безопасность. В любом случае, все наши объекты на Урале работают по плану «Бастион». Ждем развития событий. Председатель правления кивнул и, бросив взгляд на застывшее лицо брата, крепко задумался. Согласно расчетам Сигмы, вариант начала открытых военных столкновений – не более 25%. Немало, оценил Игорь Георгиевич, но тут же удивленно переспросил. Ты же не используешь Светлану в работе над проектами клана? Не в этом случае, коротко пожал плечами безопасник. Эта фривольность всегда ужасно раздражала главу, и они оба об этом знали. Возможно, именно поэтому Валерыч не собирался пересматривать своего поведения. Еще больше главного Волконского бесила мысль о слишком своевольном аналитике. Уже нанесенный ряду серьезных стратегических проектов от ее взбрыка еще только предстоит оценить. Однако уже сейчас было понятно, что следующий ежеквартальный отчет казначея будет крайне неприятным. Вопрос безопасности клана, коротко пояснил Анатолий Георгиевич, и ее брата, добавил силовик, привычно закинув ноги на пульт. Ты там поаккуратнее, чуть раздраженно потребовал председатель правления. Юсуповы, нет больше ваших Юсуповых. Кто кинул валенком в пульт? Родные братца тонкого солдатского юмора не поддержали. В эту ночь полыхнуть много где могло. Конечно, в мистику не верил ни один из них, но тут так закручивалась ситуация, что и про не накликать бы, невольно вспомнишь. Хорошо хоть турбины сейчас такого веса не имеют, вздохнул Анатолий Георгиевич. Вот еще их не хватало для полного счастья, так что не пригласили представителей столь славного рода, что по Архиповым. Не обратил внимания на ремарку глава, без изменений и улучшений, хмыкнул воевода. Группы так и не можем найти. Заклятые друзья умудрились нанять аж две команды высококлассных наемников, которые растворились где-то в городе, подобно куску сахара в горячем чае. А ведь активных конфликтов у них сейчас нет. Зато, если примерно прикинуть состав групп, то можно было сделать вывод. Перехватить любую из официальных делегаций наличных сил и средств не хватит. А вот захват одного, пусть и охраняемого, человека, выезжающего с мероприятия на колесном транспорте, вполне. Впрочем, все это могло быть обманкой, отвлекающим маневром и много чем еще. Анатолий Георгиевич привалился к стене и прикрыл глаза. Отчего-то он был уверен, что на этой неделе в родовых гнездах всех кланов участников велись подобные совещания. «Мне состав не нравится», — негромко произнес он. Братья не ответили, да и не требовалось здесь слов. Фактически, если что-то пойдет совсем-совсем не так, клан лишится главы, его заместителя, воеводы, аналитика высочайшего класса и двух серьезных бойцов. Один, правда, пока не очень опытен в подобных передрягах, но это вполне окупалось мощью залпа. Обговаривали уже, чуть глуше, чем обычно, откликнулся Игорь Георгиевич. Другого варианта не было. Прием – это не только война, но еще и мир, который еще только необходимо было выиграть. У каждого из членов делегации была своя роль на переговорах и встречах. Заменить хоть кого-нибудь не получалось. Оставалось лишь только порадоваться, что ни у одних них такие проблемы. 15-минутная готовность, напомнил Валерыч. Глава и его зам синхронно кивнули. Они имели право позволить себе явиться к самому вылету и собирались им воспользоваться. Глава 18. На его месте должен быть я. Кроль в отчаянии схватился за голову. Взгляд, брошенный на Павла, был полон более невыносимых душевных мук. Волконский, впрочем, на Кирилла внимания особого не обратил. Страдания водителей были интересны лишь первые 5 минут, а продолжались уже не менее получаса. И, кажется, кое-кто все никак не желал угомониться. «Нарвешься, нарвешься, будешь», — негромко прокомментировал он. За громкими стенаниями, отдававшимися эхом от стен подземного гаража, его никто не услышал, кроме Катерины. Надо сказать, что блондиночка услышала бы и шепот. Все-таки ее лицо находилось так близко к носу Павла, что молодые люди вполне могли кожей почувствовать дыхание друг друга. «Теперь хорошо», — негромко шепнула девушка, отступая на шаг назад. Ростового зеркала, понятно, на подземной стоянке не нашлось, но парень вполне доверял собственному секретарю, галстук просто обязан быть завязан ровно. «Хорош, хорош», — негромко прокомментировала Тиш, выступая из тени. Подготовка, в том числе вбиваемая в клановцы культуристкой, даром не прошла. Валентину парень заметил шагов за 10, да и не пыталась та особо скрывать свой шаг, ведь плечи ей оттягивала довольно объемная и явно тяжелая сумка. Впрочем, особого напряжения на лице гостьи заметно не было. Да, в дело включилась СИП. Константину Васильевичу не слишком хотелось потерять сотрудника, в которого, а, вложено столько сил и, б, который бы успешно прошел подобного рода ритуал. Очень уж интересно было службе понаблюдать, как именно отзовется эксперимент на молодом человеке. Собственно, именно это и стало одной из причин приглашения молодого человека на службу. Скорее всего, возможен был какой-нибудь другой формат взаимодействия, но он сам подставился с транспортом Архипова. Да и то, как парень провернул вокруг условной оси охрану классов, было оценено по достоинству. Да уж завертелся клубок, негромко констатировал Павел, почесав собственный затылок. «Не говори», — усмехнулась Валентина. «Сообщить младшему сотруднику о том, что у их ведомства немало интересов в том самом клубке оказалось, она даже и не подумала, и вины особой зато не чувствовала. Доведение в части касающейся, а как же иначе, Волконский и сам с глупыми вопросами не лез. Его вообще устраивал любой вариант событий, который поможет пережить ему эту ночь без особых потерь. Архиповы наняли теней», — негромко сообщила Валькирия, осматривая младшего коллегу. Тот мгновенно вскинул бровь. Естественно, он вполне себе представлял, кого именно имеет в виду культуристка. Серьезные ребята, заказы на территории империи берут редко, зато практически не ошибаются. Однако тут есть один интересный момент. Отчего-то на территории империи эти ребята, промышлявшие в основном гашением облика, похищениями и шпионажем, были вне закона, и любые контакты с ними считались делом крайне предосудительным. если службе удастся доказать их сношения с Архиповыми. Конечно, таким клан не свалить. Все-таки отношение к закону на этажах всегда было специфическим. Но по носу они щелчка получат знатного. Хотя задумываться о том, как именно СИП реализует эту информацию, ну его. В конце концов, и своих проблем хватает выше крыши. На живца ловить будете? Приподнял бровь парень. Этот жест со стороны вполне мог бы выглядеть аристократично, если бы его правая рука все еще не ревизировала затылок. Ага, ничуть не стесняясь, подтвердила девушка. Вот и еще одна ниточка интереса СИП к сегодняшнему вечеру. Мысленно хмыкнул он. Вслух ничего говорить не стал. Она прекрасна. Со всхлипом возопил кроль, даже не заметивший, что количество присутствующих явно увеличилось. «Я ее хочу, маньяк», — коротко констатировала Валентина, покачав головой. «Кто из нас без греха?» — философски пожал плечами Павел. Несмотря на ровный тон, он уже действительно начал чуть переживать, как бы Кирилл не бросился с поцелуями к объекту своего обожания. «Ну ладно», — согласилась культуристка, поведя плечами. Смотрелась в легком летнем сарафанчике она просто великолепно. Во всяком случае, Павел на миг залюбовался. Правда, кажется, не смог определиться, какое именно ему плечо нравится больше, правое или левое, а потому взгляд его застыл в районе выреза. И, усмехнулась Валентина, хоть как-то сменить позу она даже не подумала. «Жизнь свою продлеваю», — коротко сообщил Павел, также продолжая смотреть прямо в глаза. «Помню, помню», — согласилась девушка. 3 минуты созерцания женской груди в день продлевает жизнь на 7 лет. Ага, просто кивнул Волконский. А еще столь плоский юмор, отличный способ поддерживать себя в психологической форме. Коротко добавил он про себя, чувствуя, что его таки слегка потрясывает. Мне кажется, жить ты будешь долго и счастливо, констатировала Тиш с понимающей улыбкой. Взгляд ее, словно невзначай, скользнул по фигурке Катерины. Блондиночка, как и полагается хорошему секретарю, сделала вид, что к ней это не относится. «Нравится», — улыбнулся Павел в ответ. «Хороша», — была вынуждена признать Валькирия. «Она прекрасна». Вновь отразились от сводов паркинга завывания кроля. «Ты все продумал?» — поинтересовалась девушка. «Не-а», — коротко сообщил клановец. «Да, у него были несколько заготовок, но как они сработают, совершенно непонятно. Слишком много моментов, когда что-то может пойти совсем-совсем не так. Мне пора», — негромко сообщил Павел, вроде бы негромко, но Кирилл тут же понял, что с объектом его обожания придется попрощаться и прямо сейчас. Он не ошибся. Волконский, еще раз кивнув всем собравшимся на прощание, сам сел за руль нововолговской «Рыксы», штучного спортивного купе, которых на всю империю и насчитывалось-то всего не больше 10 экземпляров. Кроль проводил шикарный автомобиль тоскливым взглядом. Казалось, что еще миг и он бросится следом, чтобы как можно дольше наслаждаться звуком выхлопа мощного движка. Однако он сдержался. «Мда», — негромко прокомментировала Валентина, ни к кому особо не обращаясь. Никто на столь глубокомысленное замечание среагировать и не подумал. Тогда Валькирия обернулась к блондиночке и окинула ее изучающим взглядом, с головы до ровных загорелых ножек. Затем повторила это действие в обратном порядке. «А ты ничего», — сообщила культуристка, ухмыльнувшись. «Неплохой выбор, одобряю». «Катерина, в плане взглядов не отстала от Тиши». «Да ты тоже», — сообщила она. «Когда Павел до тебя доберется, я тоже одобрю». Стенания кроля потонули в смехе двух девушек. «И как до этого снова дошло-то, а?» — негромко спросил сам себя Павел, подслеповато прищурившись. Нет, со зрением у него все великолепно было, а вот подствольные фонари слепили нещадно, и все они как один в его сторону направлены были, что характерно, вместе со стволами, к которым прикручены были. А ведь задача была очень несложной, просто доехать до места, просто пройти внутрь, где и должно было начаться всяческое непросто. Однако провалился он уже на 2-м этапе. «Стоять, не двигаться», — прозвучала резкая команда. Волконскому не слишком было удобно изображать из себя столб с поднятыми руками, но когда так просит, лучше подчиниться. Лицом к машине, руки на крышу. Ну, хорошо хоть по почкам не прописали. Мысленно вздохнул парень, подчиняясь приказу. Замер. К удивлению клановца, его даже лицом в асфальт не положили и винтить не стали. Вот бы был эпатаж, если бы он на прием мятым и побитым явился. Хотя, с учетом того, что он собирался устроить совсем скоро, Не самый плохой вариант, а ведь все начиналось вполне неплохо. Он проехал через весь город, умудрившись даже не нарваться на патруль дорожной полиции или дорожных хамов. Так что к поместью Горюновых он подкатил во вполне благодушном расположении духа. А вот на воротах началось. Приглашение у него приняли без проблем. А вот дальше. «Добро пожаловать», – коротко кивнул боец со сканером в руках, возвращая конверт, и, вроде бы даже и в шутку добавил, «Ничего запрещенного, надеюсь, не провозите?» Откуда ж Волконскому было знать, что на первом КПП дежурили вовсе не гвардейцы клана, а офицеры медведи? Вот он и ответил вполне честно, «Провожу, конечно, согласно разрешительного списка, откройте, пожалуйста, багажник». Тут же прозвучала команда. Клановец тут же нажал на кнопку брелока, без всякой задней мыли, ведь все, кто нужно, должны быть предупреждены. «Замер, замер!» Тут же раздался крик. «Руки на руль, живо! Теперь выйти из машины! Ладони так, чтобы я видел!» Ну кто бы мог подумать, что служивого так впечатлит малый набор выживания, доставленный тишь. Хотя, возможно, огнемет был лишним. С другой стороны, вроде как, уже и традиция. Любое ведь дело лучше с огнеметом, правда? Тишь, хотя талисман, конечно, тот еще. Ну чего стоило отдать предпочтение кроличьей лапке, подкове или четырехлистному клеверу? Спокойно, раздался властный голос. Всем спокойно, народ замер. А вот и кавалерия, ухмыльнулся мысленно Павел. Но он ошибался, это была гвардия. Опустить оружие, спорить вновь никто не стал. Хотя глаза кое у кого были те еще. Как-то не вязался у вояк с образом гостя человек, пытающийся провести на празднество такой арсенал. С другой стороны, не объяснять же бойцам, что ночь длинная, и мир вовсе не ограничивается стенами поместья. «Павел Анатольевич, есть ли у вас претензии?» — поинтересовался мужчина в темном пиджаке, с цепкостью снайпера ощупывая фигуру парня. «Нет, никаких», — спокойно ответил тот, словно и не его сейчас буквально разложили на капоте. «Только вопрос можно?» «Задавайте», — ровно предложил собеседник. Во взгляде у него не было никакого удивления, будто он каждый день с такими гостями сталкивается. Даже обидно чуть-чуть, решил парень. «У меня галстук не сбился», — поинтересовался клановец. Гвардеец сделал шаг вперед и взялся за узел. «Теперь нормально», — сообщил он со всей серьезностью и отступил назад. Это, конечно, было не так приятно, как умела Катерина, но хоть совсем уж охламоном на мероприятие не явится. «Благодарю», — коротко кивнул Павел и вновь устроился за рулем Рыксы. Ночь начиналась весело, а ведь он даже еще не был объявлен гостям. Глава 19. «Солидно», — коротко кивнул Анатолий Георгиевич своим мыслям. Главный зал поместья Горюновых и впрямь потрясал, в том числе и размерами. Но даже он не смог бы вместить сегодня всех гостей, пусть и была бы возможность утрамбовать их подобно сельдям в бочке. Поэтому здесь проходила лишь процедура объявления. Мажордом лишь объявлял очередного гостя, после чего большая часть прибывших отправлялась в сад на свежий воздух.